Глава 6. Это было так, словно я попала в романтический фильм. Дэниел был разным. То страстным и напористым, то очень нежным, терпеливым. Мы лежали в дизайнерском широком кресле в обнимку, и я любовалась снегопадом. С высоты это было очень красиво. Дэниел гладил меня по бедру, перебирал мои пальчики, целовал то в висок, то в скулу. Но уже без страсти. У меня не было сил шевелиться. Дэниел, кажется, тоже насытился. Закинув ногу ему на бедро, я прижалась к его боку, положив голову на его торс. Мне нравилось к нему прикасаться. Сила, гибкость, красота тела. Я не могла наглядеться. Никогда не нравились качки, но Даниил им и не был. Все пропорционально. Пусть еще час или два мы пробудем вместе. Вечером мне нужно вернуться в общагу обязательно. Я уйду. Растворюсь в большом городе, будто меня и не было. Уверена, он не попросит у меня номер телефона. И свою визитку не даст. Удерживаю печальный вздох. Вечером мое маленькое приключение закончится. Наши миры вновь разойдутся, чтобы никогда не встретиться больше. «А давай каких-нибудь морских гадов закажем», — предлагает Даниил. «Что предпочитаешь?» Его вопрос вгоняет меня в ступор. Я не могу знать, что я предпочитаю, потому что из морских гадов знаю только креветки из сетевого магазина. Поэтому пожимаю плечами и с улыбкой отвечаю. «На твое усмотрение. Только не осьминогов. Они ужасно выглядят». Даже вздрагиваю. «Окей», — смеется Даниил. «Тогда креветки, устрицы и чего там еще сегодня у них свежего есть?» А я сразу вспоминаю красотку. Как она в ресторане пыталась есть краба. Или омара. Неважно. Вот я примерно столько же умею. Хорошо, что мы не в ресторане. Я бы опозорилась. А так есть надежда, что снова обойдемся без столовых приборов. Пока я внутренне паникую, Даниил листает в своем телефоне меню ресторана. На картинках выглядит красиво, но сумма заказа повергает меня в шок. Прикусываю язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Через часик доставят. Даниил убирает телефон. Заказ привезли даже раньше. Оказывается, этот ресторан находится отсюда через дорогу. Мы накрыли низкий столик в гостиной, а сами устроились на мягком ковре. Я взяла себе креветки. «А ты знаешь, что устрицы полезны для мужчин?» Даниил берет одну раковину и хитро смотрит на меня. «В смысле?» — поднимая на него взгляд. «В том самом!» — смеется он, а я краснею. Даниил ловко вскрывает раковину. На одной половинке подрагивает нечто белесоватое. На мой взгляд, совершенно неаппетитное. Смотрю на устрицу и понимаю, ни за что не захочу попробовать. «Интересно, когда-нибудь жемчужинки попадались?» Задаю вопрос, лишь бы не думать, как вот это на вкус. «Пахнет морской водой, мне так кажется». «Нет», — хмыкает Даниил. «Иначе поставщику выкатят счет за сломанный зуб. Не смотри так. Попробуешь?» «Нет», — отрицательно качаю головой. «Не люблю их». «А ты знаешь, что в Москве проводят соревнования Экайя?» Задает вопрос, а я не понимаю, о чем спрашивает. «Не знаю», — отвечаю чистую правду. «Да я первый раз слышу про кого-то там. Или чего-то там. И как, интересно?» «Ну, так себе», — отвечает равнодушно Даниил. «Только если тебе нравится смотреть, как другие вскрывают устрицы. Кто быстрее и аккуратнее вскроет, тот и победил. Специфическое мероприятие. Попробуешь?» Раскрыв еще одну раковину, протягивает мне. «Не хочу», — подаюсь чуть назад. Перевожу взгляд на окно. «Столько снега. Красиво. Новый год будет сказочным», — перевожу тему. «В Москве будешь отмечать?» — спрашивает Даниил. «Да», — киваю. «С подругами. Точнее, с теми, кто останется в общаге. Но это уточнять точно не стоит». «А я все никак не придумаю», — Даниил задумывается. «В клубе, что ли? Или свалить на острова? Или наоборот, куда-то на горнолыжный курорт? Друг женился, теперь не с кем за голы устраивать. Второй год будет дома сидеть». «Разве это плохо?» — выгибая в удивлении брови. «Им, наверное, так хочется. Новый год же больше семейный праздник. Елка, подарки». «Не, ему, наверное, так нормально», — Даниил хмурится. «А я второй год не знаю, куда приткнуться». «Владелец нескольких клубов не знает, где встретить Новый год», — смеюсь я. «Да вы кокетничаете, господин Морозов!» Я взмахиваю рукой, и рубашка Даниила сползает с моего плеча. Его взгляд тут же прилипает к моей коже. Поправляю ткань, но это не особо помогает. С минуту Данил напряженно смотрит на меня, но потом расслабляется. Устрицы пока, кажется, не сработали. Мы дальше болтаем обо всяких глупостях, хотя это Данил в основном говорит. У него миллион разных историй, тогда как мне похвастаться совершенно нечем. Моя жизнь против его серая и скучная. Рассказывает, как открывал клубы, какие там гости, концерты иногда устраивают. Время неумолимо бежит. Снегопад уже такой, что за окном почти ничего не видно. А мне нужно будет как-то добраться до общаги. Сколько же будет стоить такси? На общественном транспорте я добраться вряд ли смогу. Хотя если на такси до станции метро, там тепло, а потом от метро опять на такси до общаги, наверняка еще и быстрее будет. О чем задумалась? Я не заметила, как Данил подошел ко мне и сел рядом. Да так, улыбаюсь. Нет, сидеть и скучать не пойдет. Поднимается и, наклонившись, берет меня за руки. Обвиваю руками его шею. Что ты задумал? Спрашиваю, приникая к его телу. Впитываю тепло и запах. «Гидромассаж», — отвечает, направляясь к лестнице. «Поваляться в джакузи, расслабиться». «Звучит очень заманчиво», — соглашаюсь с ним. «А потом мне нужно под каким-то предлогом уйти. Я и так задержалась дольше, чем рассчитывала. И такая возможность мне представится позже». А сейчас Данил открывает вентили, и вода начинает заполнять огромную ванну. Даже подголовники специальные есть, чтобы можно было удобно устроиться. Струи воды бьют по телу, приятно массируя мышцы. «Классная штука», — улыбаюсь я. Бью ладонью по воде, поднимая брызги. Плещем друг в друга водой. «В этом космолете еще и подсветка есть», — смеется Данил. «И я следующие полчаса развлекаюсь тем, что жму на всякие кнопочки. Мы целуемся и дурачимся, но всякой сказке приходит конец». Звонит телефон Данила. Он бросает взгляд на экран. Хмурится, но трубку не берет. Поднимается из джакузи, надевает халат. Только потом берет с полки замолчавший телефон. «Работа. Поговорить надо», — бросает мне. «Если хочешь, можешь выбираться. Я скоро подойду». Данил уходит, а я еще пару минут лежу в бурлящей воде, но без него скучно. Мы знакомы меньше суток, а я так к нему привыкла. Плохо это. Нужно как-то сообщить, что мне пора. Выбираюсь из джакузи, вытираюсь полотенцем, сушу волосы. Опять надев рубашку Данила, иду на кухню. Пить очень сильно захотелось. Спускаюсь вниз и сворачиваю в коридор. Но слух цепляется за голос Данила. «Да норм, все, отдыхаю», — говорит он, а я замираю. «Нет», — смеется. «Ты совсем, что ли?» «Нет, не спорю, она так девица аппетитная, гибкая и все такое». Снова смеется. Дает даже когда не просишь. Меня обдает волной жара. Сердце начинает болезненно биться в груди. Я на цыпочках иду в сторону, откуда слышится голос. Вижу, что в коридор дверь приоткрыта. Дальше идти не решаюсь. «Ты дурак, да?» — говорит Данил собеседнику. «Я с ней всерьез. Совсем кукуха улетела. Таких в моем клубе 5 штук на квадратный метр. И то потому, что больше не влезет из-за их накачанных задниц. Поразвлекались и хватит». «Хватит», — шепчу, прикладывая пальцы к губам. «Почему не сказал мне этого? Зачем так обсуждать меня с кем-то? Не просил? Сама давала? Врет же? Или нет? Может, я позволила себе слишком многое?» «Растяжка, что надо», — продолжает Данил. «Но я уже все видел. Попользовал во всю силу». И снова этот обидный гогот. «Попользовал. А ведь прав Морозов». Осторожно отступаю назад. Потихоньку, потом быстрее, по лестнице уже бегом. Влетаю в его комнату. Слезы обиды душат. Я на многое не рассчитывала, но от такого циничного потребительского отношения меня трясет. Дрожащими руками натягиваю платье, колготки, которые в такой снегопад не спасут. Хватаю сумочку и бегу вниз. Данил все еще говорит по телефону. «Да много о себе вообразила!» Теперь его голос звучит зло. «Думала, раз залезла под меня так все, пропуск в богатую жизнь, таких охотниц в клубе трется дофига». Больше не слушаю. Глупо было надеяться, что Данил не понял, что я на его фоне нищенка. Оглядываюсь возле входной двери. Хватаю куртку, обувь, взгляд цепляется за карту ключ. Тихонько выскальзываю за дверь. Вызываю лифт и нажимаю на этаж паркинга. Пока кабина едет вниз, натягиваю обувь, а в паркинге одеваюсь. Натягиваю шапку, сумку прячу под куртку и, резко выдохнув, выхожу в метель. Ноги сразу же обжигают холодом. Подошва замерзает и становится скользкой. Но зато в метель за мной никто не побежит. Да и кому я нужна? Выбегаю из элитного жилого комплекса, когда поднимают шлагбаум для дорогущей тачки. Проскальзываю мимо охраны, и вот я на улице. Едва не плачу, когда вижу яркую букву «М». Бегом-бегом туда. В метро я влетаю, когда ног почти не чувствую. Прикладываю карточку, прохожу дальше и еду на эскалаторе вниз. Забиваюсь в угол вагона. Тепло. И у меня начинают стучать зубы. Но зато я уехала. Попользовался. Да кто еще кем попользовался? Злость помогает не плакать. Дает силы собраться и добраться до общаги. За короткую поездку на такси я бы заплатила просто бешеную сумму в такую погоду. Теперь еще рывок против ветра и снега. Наконец толкаю дверь и вваливаюсь в холл. «Ох, и буран сегодня!» — высказывается наша вахтерша. «Да, ужас!» — выдыхаю. Стряхиваю снег и спешу дальше. Запыхавшись, влетаю в комнату. Девчонок никого нет. От облегчения едва не плачу. Скидываю куртку и начинаю сдирать колготки. Мне кажется, что они прикипели к коже. Натягиваю теплый спортивный костюм, включаю чайник. Пока он закипает, ищу в своей аптечке что-то от простуды. «Не быть тебе авантюристкой, Ирка», — говорю сама с собой. «Не ходила в мир богатеньких, вот и нечего туда было соваться». Чайник щелкает. Заливаю порошок в чашке. Беру ее и лезу под одеяло. Если заболею, сама виновата буду. Потому что думать надо было головой, а не терять рассудок от Морозова. Пью мелкими глотками лекарства. Грею руки об чашку. Уже почти согрелась и все допила, когда в комнату вошла Маша. «Капец там снег!» — смеется она. Глаза сверкают. «Ир, ты не поверишь, где и как я провела ночь? Это было так круто!» «Это ты не поверишь», — мысленно отвечаю я. «Да я никому и не скажу. Так и буду держать свое маленькое приключение в тайне. Расскажи», — улыбаясь, прошу Машу. «Мне нужно отвлечься, прийти в себя. Ведь нельзя за несколько часов влюбиться в мужчину, а потом так горько в нем разочароваться».